можете обратиться с данной просьбой и к коллеге по работе. Ничего зазорного в этом нет, наоборот. На работе все стремятся завести какие-то новые знакомства, пофлиртовать. Служебный роман — это норма жизни. Весь вопрос в том, как вы об этом скажете, каким тоном, с какой эмоциональной нагрузкой. Если вы пожалуетесь на свою несчастную, одинокую жизнь, конечно, вряд ли кто вам поможет. Людей, которые ноют и только разводят сопли, никто не любит и всерьез не воспринимают. Более того, от таких людей стараются отгородиться. Ваша задача — говорить об этом легко и просто. Так, как вы обсуждаете новый фильм или тренировку в спортзале. Но если ваша коллега ответила: «Да ну, Аня, ты же такая общительная, даже не верится, что у тебя есть проблемы с мужчинами». Понимаю, вам неприятно услышать слово «проблема», так и хочется сказать: «Так это ваша проблема, что вы так болезненно реагируете на это слово». Повышайте свою самооценку. Все ваши обиды и болезненные реакции – результат вашей неуверенности в себе. Работайте над этим. У вас всегда есть выбор – обидеться или игнорировать данное слово, не воспринимать его как негативное. Дайте этому слову другой подтекст. Например, решите для себя, что слово «проблема» – это синоним слова «цель». А это же замечательно, что вы целеустремленная личность. Поэтому улыбнитесь и скажите, что вы просто всегда рады новому знакомству, и смените тему. Вот и все, так легко и просто. Но спустя некоторое время снова напомните своей коллеге о просьбе. В этот раз она вряд ли скажет что-либо ироничное. Более того, она даже подумает минуту-другую, как бы перечисляя про себя всех своих знакомых, ну или сделает вид. В этот раз она скажет спокойно, что никого не знает, кто мог бы вас заинтересовать. А вот в следующий раз, когда вы вновь намекнете о своей просьбе, ваша коллега обязательно вспомнит какого-нибудь парня из компании-поставщика, с которым ей приходится общаться по работе. Конечно, о том, как организовать вашу встречу, вы обе сможете обсудить с интересом и удовольствием, потому что такие женские штучки всегда интересуют любую женщину, и она всегда готова поучаствовать в тактике и стратегии процесса знакомства. Еще бы! Тут женщина может применить все свои таланты и способности. Попробуйте и проверьте эффективность такого вашего поведения. Ваших родственников тоже нельзя сбрасывать со счетов. Это вы считаете, что круг общения ваших родителей ограничен и в основном такого же возраста. Но на самом деле взрослые люди гораздо общительней. Например, у многих моих знакомых просто замечательные родители. Все очень общительные. А одна мама так вообще уникальная личность. К ней как к магниту молодежь тянется. Все ее считают замечательным собеседником и другом. А вдруг и ваша мама, поехав на дачу, в электричке увидит рядом сидящую молодую и привлекательную девушку? Поверьте, уж ваша мама найдет 1000 поводов завязать знакомство. А наши родители разбираются в людях и всегда почувствуют, подойдет вам этот человек или нет. Даже если вы все-таки считаете, что ваши родители вряд ли смогут вам помочь в этом деле, потому что они не общаются с молодым поколением, знайте, что у них много знакомых их возраста. У тех, в свою очередь, есть дети, племянники, соседи, знакомые. Цепочка может быть бесконечной. А если учесть тот факт, что большинство родителей готовы приложить все усилия, чтобы их дети были счастливы, так надо ли их просить о помощи? Я вас спрашиваю.